Глава 12. Облава. На следующий день, еще до рассвету, когда Иван Иванович покоился уже безмятежным сном в арестантской сибирке, к грязно-желтому дому в Средней Мещанской торопливо подходили 4 человека. Это были Сокол и его приспешники, 3 геркулеса в бронях сермяжных. Один из хожалых был оставлен в Дворницкой для наблюдения за воротами и охранения этого пункта. Остальные вместе с Соколом и Дворником поднялись на лестницу Морденки. Надзиратель чиркнул восковую спичку и внимательно оглядел местность. Один из хожалых постучался в дверь. «Кто там?» — раздался заспанный голос кухарки. «Дворник! Воду принес, отворяй-ка!» Послышался стук отпираемых замков, крючков и засовов. Городовые отстранились на темный задний план. Чухонка, приотворив немного дверь и увидя незнакомого с домовым дворником, боязливо и подозрительно спросила. «Чего нужно?» «Нужно самого господина Морденку». «Да вы с чем? С закладом, что ли?» «С закладом, тетушка». «А с каким закладом? Красные вещи, аль мягкий товар? И то, и другое?» «Что-то уж больно рано приходите. Ну да ладно, мне все равно, сказать пойти, что ли?» С этими словами она подошла к двери, замкнутой большим железным болтом, и мерно стукнула в нее 3 раза. Ответа не последовало. Через минуту она столь же мерно стукнула 2 раза. Это был условный телеграфический язык между Морденкой и его прислугой, посредством которого последнее давало ему знать о приходящих. Делалось это или ранним утром, или поздним вечером, то есть в ту пору, когда Морденко запирался. 3 удара означали постороннего посетителя, последующие 2 – интерес, то есть что посетитель пришел за делом, стало быть, с залогом. Один же удар после 1-х 3 оповещал, что посетитель является выкупить свою вещь. В ответ на 2 последние удара из глубины комнаты послышался старчески продолжительный удушливый кашель, и глухой голос простонал. «Лбом толкнись!» Послушная чухонка немедленно исполнила это странное приказание и слегка стукнулась лбом об двери. «Это что же значит?» — спросил ее удивленный надзиратель. «А то, батюшка, что надо так полагать, скоро совсем уже с ума спятит». «Хочет знать, правду ли я говорю, так для этого ты ему лбом стукнись». Сокол только плечами пожал от недоумения. Вероятно, вслед за Соколом и многие читатели сделают то же, ибо им покажется все это чересчур уж странным и диким. Но... таковым знавали многие то лицо, которое в романе моем носит имя Морденки, и которое я описываю со всеми его эксцентричными, полупомешанными странностями. Как только Христина стукнулась об дверь, послышалось из спальни медленное тяжелое шарканье туфель и отмыкание замков до задвижек в первой двери, что вела из приемной в спальню. Затем снова удушливый кашель и снова шарканье, уже по смежной комнате. «Морденко, здравствуй!» «Здравствуй, милый, здравствуй, попенька!» «Разорились мы с тобою, Морденко!» — крикнул опять навстречу хозяину голос попугая, очень похожий на голос самого старика, который по заведенному обыкновению не замедлил со вздохом ответить своему любимцу. «Разорились, попенька, в конец разорились». «С кем это он там разговаривает?» — полюбопытствовал Сокол кухарке. «С птицей! Это он каждое утро!» «Господи, что за чудной такой дом! Лбом стукаются, с птицами разговаривают!» «Нечто совсем необыкновенное», — размышлял сам с собой надзиратель. «Отмыкаю себя», — сказал Морденко. И Христина взялась за железный засов той самой двери, об которую стучалась, и отодвинула его прочь. В то же самое время Морденко с другой стороны отмыкал замки и задвижки, точно так же снимал железные засовы. «Это у вас тоже постоянно так делается?» — спросил надзиратель с каждой минутой, все более и более приходя в недоумение. «Каженную ночь, а Инна и днем запирается». «Ну, признаюсь, это хоть бы и на 11-ю версту ко всем скорбящим впору», — пробурчал надзиратель. На пороге появился Марденко с фонарем и ключами, в своем обычном костюме, кое-как наброшенной старой мантильи. «Что вам угодно?» — спросил он с явным неудовольствием. «Есть дело кое-какое до вас. Заложить что-либо желаете?» «Нет. Я не насчет закладов, а явился, собственно, предупредить вас. Позвольте войти». «Да зачем же это входить? Можно и здесь. И здесь ведь можно объясниться», — затруднился Марденко, став нарочно в самых дверях с целью препятствовать входу незваного гостя.